Глава 38. Марина Легостаева и Алексей Бежецкий сидели в кабинете Насти в штаб-квартире компании «Тауэр», обсуждая то, что недавно увидели на стоянке у банка «Луидор». «Изольда явно шантажирует Петра Суздалова», — подытожил Алексей. «Точно так же, как она шантажировала меня и Катю. Поэтому он и взялся так рьяно вышибать долги из нашей компании». «Но чем она может его шантажировать?» — недоуменно спросила Настя. «Что у нее на него есть?» Алексей замялся. «Петр Суздалов — гей», — тихо сказал он. «Что?» — в один голос воскликнули Настя и Марина. Парень отвернулся к окну, чтобы не смотреть им в глаза. «Мы познакомились в клубе. До Антона. Я встречался с ним. Так, пару раз, ничего серьезного. Его жены тогда не было в городе. А потом отцу кто-то подсунул фотографии, где я и Петр. Ну, вы понимаете, я не знаю, что стало с теми снимками. Вполне возможно, что они попали в руки Изольды. Может, ими она и шантажирует Суздалова? А может, она и подсунула их отцу? Я уже ничему не удивлюсь». Настя молчала, обдумывая услышанное. «Все равно это нам ничем не поможет», — наконец сказала она. «Урезонить Петра может только Ксения, его жена, а она сейчас где-то во Франции, и неизвестно, когда вернется обратно». «Может, тебе тоже его слегка припугнуть?» — предложила Марина. «Опуститься до уровня Изольды?» — Настя горько усмехнулась. «Я бы так не смогла. А вот я бы сумела с волками жить, по волчьи выть. Да у меня и нет никаких доказательств против него». «Может, мне с ним поговорить?» — предложил вдруг Алексей. «А он тебя послушает?» «Кто знает, но попытка не пытка». «Попробуй», — кивнула Настя. «Но если тебе это сложно, просто забудь. Мы потихоньку выплачиваем свой долг. Единственное, что нам нужно, — это время. Если он хоть ненадолго оставит нас в покое, я возлагаю большие надежды на контракт с Маратом Газаевым. Его денег нам хватило бы, чтобы погасить долг перед всеми кредиторами». «Ты уж будь с ним поласковее». Марина хитро подмигнула Алексею. «Глядишь, он и согласится повременить». «О чем это ты?» — нахмурился Алексей. «Ни о чем», — тут же пошла на попятную Легостаева. «Я вообще молчу». «Тебе и говорить не надо. Я слышу твои пошлые мысли». Алексей невесело усмехнулся. «Но с меня хватит», — засобирался Бежецкий. «Если кто не понял, я ухожу в гневе, хлопнув дверью». Он зашагал к выходу. «Подожди, я с тобой», — побежала за ним Марина. «Подбросишь меня до редакции?» Они вышли в коридор. Настя с улыбкой покачала головой. Марина частенько доводила всех до белого коленя, но без нее, наверное, их жизнь была бы гораздо скучнее. В кабинет вошел Денис Логинов. В его руках Настя увидела большую картонную папку. «Получил эскизы оформления пентхауса нового отеля», — сообщил он. «Не хочешь взглянуть?» «Конечно», — кивнула Настя. «Давай его сюда». Денис разложил на столе листы с эскизами. Вместе с Настей они склонились над ними, когда в кабинете появился Артем. Увидев Настю в компании Логинова, он недовольно нахмурился. Настя подняла голову. «Артем?» — удивилась она. «Что ты здесь делаешь?» «Хотел пригласить тебя на обед», — холодно произнес ее муж. «Конечно». Настя отодвинула эскизы в сторону и потянулась за своей сумочкой. «Изучим их после перерыва», — сказала она Денису. «Лучше слетаем на стройплощадку и посмотрим все на месте». «Хорошо», — кивнул Логинов. Он собрал листы обратно в папку и вышел из кабинета. Артем проводил его напряженным взглядом. Настя заметила это, но ничего не сказала. С Артемом творилось что-то странное, и с недавних пор она замечала это все чаще. Похоже, он ревновал ее к Денису. Поначалу, когда она заговаривала с ним об этом, он старался обратить все в шутку, но сейчас он предпочитал отмалчиваться и иногда замыкался в себе. Настя всеми силами старалась успокоить его, не давать повода для ревности, но иногда ей казалось, что Артем ее просто не слушает. В конце рабочего дня Изольда Бежецкая попросила Ларису приехать в штаб-квартиру Тауэра. Настя и Денис отсутствовали. Сразу после обеда они отправились на стройплощадку строящегося отеля, поэтому Шахова не опасалась попасться им на глаза. Когда Лариса приехала, Изольда попросила Нину сварить им кофе. Бакшеева отправилась выполнять поручение, а Изольда предложила Ларисе сесть. «Ну что?» — осведомилась Шахова. Тебе удалось встретиться с Газаевым?» «Поэтому я тебя и пригласила», — сказала Изольда. «Я встретилась с ним в ресторане, и мы очень хорошо побеседовали. Мне даже удалось заверить его, что Настя любит приложиться к бутылке». Лариса расхохоталась. «И он тебе поверил?» «Не знаю, поверил ли, но, по крайней мере, он засомневался в ее показной исключительности. Газаев терпеть не может пьяниц. Если я докажу ему, что моя племянница алкоголичка, он не станет иметь с ней дела. Контракт не будет подписан, и наш план сработает». «Но как ты ему это докажешь? Настя ведь капли в рот не берет». «С твоей помощью, дорогая», — произнесла Изольда. «Ты еще можешь достать мне те чудо-таблетки?» Лариса не сразу поняла, о чем речь. «Средство, что я подсыпала в шампанское Ирмы в день свадьбы Людмилы», — тихо ей напомнила Изольда. Лариса насмешливо изогнула бровь. «Думаю, смогу», — ответила она, — «но на это понадобится какое-то время». «Времени у нас хватает. Помнится, на Ирму то средство подействовало очень хорошо. Она просто взбесилась. Все до сих пор думают, что она сошла с ума». «Не мудрено», — усмехнулась Лариса. «После того, что она учинила на той злополучной свадьбе, эта отрава и так буквально выносит мозг, а в сочетании с алкоголем она превращается в настоящий термоядерный коктейль. Помнится, твоя сестрица окончательно потеряла разум и превратилась в конченую психопатку». «Все пошло немного не по плану», — согласилась Изольда. «Кто же мог представить, что она устроит такое побоище? Но в конечном счете все вышло так, как я хотела». «Теперь ты хочешь подсыпать то же средство и Насте?» «С шампанским оно действует очень быстро. Я пригласила Газаева на конкурс красоты. Во время банкета попробую подсыпать средство Настике. Газаев решит, что она конченая пьяница, страдающая к тому же белой горячкой». Лариса довольно усмехнулась. «Я принесу тебе эти таблетки через пару дней». «Отлично, дорогая. Я знала, что могу на тебя рассчитывать». В дверь кабинета постучали. Изольда и Лариса тут же умолкли. Заглянул Николай Загвоздин. В последнее время он был очень серьезен и молчалив. Загвоздин еще так и не оправился после самоубийства своей жены Алевтины. «А у тебя посетители, Изольда», — сказал он, увидев Ларису. «Тогда я зайду позже». «Не стоит», — воскликнула Лариса. «Я уже ухожу». «Действительно», — подтвердила Изольда. «Входи, Николай, мы тут уже закончили». Лариса быстро попрощалась и вышла из кабинета. Николай занял ее место. Тем временем Нина принесла две чашечки кофе и поставила поднос на стол. Она и виду не подала, что удивилась столь быстрой смене посетителя. «Как ты, Николай?» — заботливо спросила Изольда, когда Нина вышла. «За все это время мы так и не смогли толком поговорить, хотя раньше были в очень хороших отношениях. Проблемы компании превратили нас просто в каких-то бесчувственных роботов». «Все более-менее нормально, Изольда», — ответил Загвоздин. «Я потихоньку справляюсь». «То, что случилось с Алевтиной, знаю, это ужасно. Но она сама сделала свой выбор». «И я ее не осуждаю, на ее месте я поступила бы так же. Знать, что все кончено, что тебе осталось совсем немного времени, и боль уже не пройдет, а боль лишь усиливается...» «Да», — кивнул Николай. «Она ужасно переживала». Изольда сочувственно кивнула. «Жаль, что Анна не понимает, каково тебе сейчас», — сказала она. «Поэтому я и пришел». Николай отпил кофе. «Я ее совсем не вижу. Анна словно избегает меня. Как она поживает?» «Живет, работает, готовится к конкурсу красоты». «Прости», — замялся Николай. «Немного странно обсуждать это с тобой. Анна — вдова Аркадия, а он все же был твоим братом». Изольда улыбнулась. «Думаешь, я могу не одобрять ваши отношения с Анной? Аркадий всю жизнь изменял ей с другими женщинами. Я удивляюсь, как она вообще терпела это, как у нее не возникло желания отплатить ему той же монетой. Сейчас Аркадия уже нет, а Анна все еще хороша собой и далеко не старуха. Так почему бы и нет?» «Она винит себя в смерти Алевтины и не хочет продолжать наши отношения». «Поговори с ней. Прошло время, может, она уже сожалеет о своем решении». «Ты так считаешь?» «Конечно. Кстати, я прямо сейчас собираюсь в дом моды. Если хочешь, могу тебя подвести». Николай задумался. «Не знаю, стоит ли торопиться», — произнес он. «Я как-то не собрался с мыслями». «Иногда лучше сразу броситься вперед, чем долго обдумывать стратегию». «Ты права», — улыбнулся Николай. «Поехали». Полчаса спустя они уже подъехали к дому моды. Николай отправился на поиски Анны, и Изольда двинулась к кабинету Людмилы Корниловой. Она хотела побеседовать с сестрой насчет акций. Виталий все никак не мог собраться с духом, а Изольде уже надоело ждать. Она решила сама поговорить с Людмилой. Та теперь встречалась с молодым парнем, это можно использовать против нее. И лучше сделать это в силуэте, чем дома, где постоянно толпится эта нахальная молодежь. Изольда вошла в студию Людмилы. Здесь царил легкий полумрак. Работники уже разошлись, оставив все в легком беспорядке. Эскизы платьев и костюмов были разбросаны на столах среди лоскутов тканей. В дальнем углу студии раздавался какой-то шорох. Изольда настороженно прислушалась. Затем молча на цыпочках направилась в ту сторону. «Прекрати!» — донесся до нее приглушенный голос Людмилы. «А вдруг кто-нибудь войдет? Кажется, я не заперла дверь». «Да кто сюда войдет?» — ответил мужской голос. «В здании уже почти никого нет». Людмила тихо рассмеялась. Изольда подошла к ним вплотную. Ее отделяла от них лишь чертежная доска. Изольда осторожно выглянула из-за кульмана и увидела Людмилу в объятиях молодого секретаря Ивана Волкова. Изольда застыла на месте, пораженная зрелищем. Людмила и этот хлыщ обнимаются прямо здесь. Да ее сестрица совсем ополоумела, потеряла всякий стыд. Изольда молча развернулась и, едва сдерживая гнев, на цыпочках вышла из студии. Катька снюхалась с Русланом, а к этой дурехе Иван подослал своего смазливого секретаря. Волков затеял наступление сразу на всех фронтах. Он явно что-то затевает. С Катей все понятно, молодая, неопытная, наивная девчонка, но Людмила-то... Изольда не ожидала такого от своей сестры. «Идиотки!» — выдохнула Изольда, выскочив в коридор. «Пустоголовые курицы! Вы сами суете головы в петлю! Придется научить вас уму-разуму!»